Не рано ли пришла победа? В начале июня Чан Кайши обратился к правительству СССР с просьбой начать переговоры по поводу послевоенного устройства в Маньчжурии. Министр иностранных дел Сун Цзивэнь, находясь в США и имея инструкции Чан Кайши, пытался втянуть в переговоры американцев и англичан. В Вашингтоне вынуждены были рекомендовать Чан Кайши действовать в соответствии с ялтинскими решениями. 30 июня 1945 года в Москву прибыла китайская правительственная делегация во главе с Сун Цзивэнем. Чан Кайши послал в Москву и своего сына Дзян Цзинго. Сун Цзивэнь стремился определить сроки пребывания советских войск в Маньчжурии. Советская страна решила не настаивать на безусловном соблюдении всех условий вступления СССР в войну. По принципиальным вопросам советской дипломатии пришлось выдержать битву. Чан пытался организовать дипломатическое наступление на Москву. Дзян Цзинго получил от своего отца телеграмму, где содержались настойчивые рекомендации повидать Сталина и поведать ему о причинах, определяющих позицию Чунцина по территориальным проблемам и выдержанных в духе воззрений автора судеб Китая. Чан Кайши явно не хотел признавать независимость Монгольской Народной Республики. В глазах родителей великоханской политики это признание могло стать прецедентом, который поколебал бы всю систему великодержавно-шовинистической ориентации. Встреча Дзян Цзинго со Сталиным состоялась в июле. Дзян пустился в пространные рассуждения о длительной борьбе Китая за восстановление суверенитета в пределах своей национальной территории, за возвращение всех своих земель. В этих условиях признание Гоминданом независимости Монголии будет означать отказ его правительства от такого куска территории, и народ попросту не поймет такого шага китайского правительства. Сталина не убедили рассуждения о нежелательности для Китая потери куска территории. Камнем преткновения оказались и вопросы о КВЖД и ЮМЖД, Порт-Артуре и Дальнем и прочем. Чан Кайши пытался повлиять на американцев, надеясь, что Вашингтон сумеет заставить Москву отказаться от ялтинских договоренностей. Американцы опасались открыто признаваться в нежелании следовать ялтинским соглашениям и рассчитывали, что грязную в этом смысле работу сделает за них Чан Кайши. Вашингтон подключил к работе и свои спецслужбы, действовавшие в Китае. Генерал Ведемейр, хотя и отличался от Стилуэлла жесткой линией по отношению к КПК, воспринял у своего предшественника особое отношение к САКО. Генерал хотел оградить американцев. Не настало еще время от вмешательства через САКО во внутриполитическую борьбу в Китае. Он настаивал, американцы не должны принимать участие в убийствах коммунистов. Мейлс, не имея возможности открыто воспротивиться Ведемейру, решил мобилизовать все имеющиеся в распоряжении САКО средства в борьбе с КПК. В июле-августе 1945 года агенты САКО, двигаясь в различных направлениях, пересекали оккупированные японцами территории, оседали в наиболее крупных городах Нанкине, Пекине, Гуанчжоу, Шанхае. Мейлс и Дай Ли в районе Шанхая вошли в контакт с одним из ближайших соратников Чан Кайши Ду Юэшеном. Мейлс надеялся, опираясь на шанхайскую мафию, противостоять влиянию освободительных идей, которые были начертаны на знаменах антигитлеровской коалиции. Вечером 8 августа стало известно, Советский Союз вступает в войну на Тихом океане. Американская сторона разработала проект приказа номер 1, который предусматривал, что главнокомандующему советскими вооруженными силами на Дальнем Востоке сдадутся японские войска в северо-восточном Китае, в северной части Кореи, севернее 38-й параллели и на Южном Сахалине. советская страна в принципе не возражала против такого содержания и после внесения ряда поправок приняла этот приказ. После решающих побед в Китае и Корее Красная Армия приняла капитуляцию у большой части японских войск, расположенных в Китае, и вступила в корейские города Хамхын и Вонсан. 10 августа Чан Кайши потребовал от своих генералов установить еще более тесную связь с марионеточными войсками. 240 тысяч из 350 тысяч были на стороне гоминдановцев и занимать с ними освобожденные от японцев районы. В прокламации гоминдана от 11 августа марионеточным войскам предлагалось подчиняться только приказам Чан Кайши. Оставаться на своих постах, сохранять порядок, ни в коем случае не переходить в другие армейские подразделения. Командующие марионеточными войсками, согласившиеся с условиями чанкайшистов, поступали в распоряжение гоминдана, получали от последнего особые привилегии. Чан Кайши пошел дальше. 12 августа он отдал приказ Красной Армии Китая оставаться на своих местах и ждать дальнейших указаний, не предпринимать никаких самостоятельных действий. Веденейр был не на шутку встревожен. Ему казалось реальным вовлечение в конфликт с КПК Соединенных Штатов. Он отдал Саако приказ не принимать участие в военных операциях в районах, находящихся под контролем КПК. Мейлс попросту игнорировал этот приказ. 12 августа глава Саако поставил своих служащих в известность о приказах Чан Кайши. Главное — не допустить движения коммунистов в районы, которые находились пока еще во власти оккупантов. Приказ Мейлза гласил: «Американцы из службы Саако, следуйте со своими полномочными командующими китайскими подразделениями. Берите с собой полные комплекты радиоаппаратуры и полностью вооружайтесь. Сохраняйте это в тайне от всех ваших друзей. Направляйте как можно скорее всевозможное снаряжение лояльной патриотической армии и продолжайте оказывать ей техническое содействие». Саако втягивала США в гражданскую войну в Китае. Но спор между Веденейром и Мейлзом закончился неожиданно. Мейлза по болезни отозвали в Вашингтон. 14 августа 1945 года в Москве был подписан договор о дружбе и союзе между СССР и Китаем. Советская сторона, идя на подписание договора, не поддалась давлению Чан Кайши, потребовавшего от СССР отказаться от помощи и поддержки КПК. Мао Цзэдун приветствовал итоги переговоров, поскольку договор, по его словам, устранял возможность конфликта между СССР и США по китайскому вопросу и затруднял вмешательство США в гражданскую войну в Китае. 15 августа гоминдановский министр иностранных дел официально получил текст капитуляции Японии. Чан Кайши поставил в известность главнокомандующего японскими вооруженными силами в Китае генерала Окамура, каким основным принципам капитуляции должны следовать подчиненные ему войска. Голос генералиссимуса прозвучал по радио: «Наша вера в справедливость, благодаря беспросветным и безнадежным дням 8 лет борьбы, восстановлена». В Чунцине праздновали победу. Рассыпался разноцветными искрами победный фейерверк. 10 миллионов китайцев отдали свои жизни, а 11 миллионов остались калеками. Только материальный ущерб, нанесенный захватчиками, оценивался в 60 миллиардов долларов. Сразу же после капитуляции Японии Мейлс повторил приказ о содействии Дайли. Практически американская разведка присоединилась к гоминдановской политике сотрудничества с японцами и марионеточными войсками в деле восстановления контроля Чан Кайши в политических центрах Китая и прежде всего в Шанхае. 49 гоминдановских армий, 127 пехотных дивизий, общей численностью более 1 миллиона солдат и офицеров, под предлогом принятия капитуляции начали продвижение к границам освобожденных районов. Чанкайшистские войска перебрасывались на американских самолетах. Благодаря этим и другим подобного рода спешным мерам гоминдановцы восстановили контроль в Центральном и Южном Китае, а оккупировали важные пункты и коммуникации в Северном Китае. 13 и 16 августа командующий 18-й армейской группой, так официально именовалась 8-я народная армия, Джу Де, и его заместитель Пэн Дэ Хуай послали Чан Кайши две телеграммы с протестом в связи с присвоением гоминданам монопольного права на прием капитуляции японских войск и излагались предложения КПК по предотвращению гражданской войны. 8 сентября 1945 года на военном совещании в Чунцине Чан Кайши сообщил план перевооружения армии в соответствии с требованиями союзников. Чан Кайши отдавал себя в руки судьбы и своих американских союзников, объявив о согласии американского командования оказать помощь в обучении войск и обеспечении военных действий гоминдановской армии при завершающих операциях. Соединенные Штаты предприняли серьезные попытки с целью изменить положение в Китае. Американская морская пехота высаживалась в Циндао, Тагу и других портах Восточного Китая. Содействовала гоминдановскому командованию в подготовке наступления широким фронтом на районы, находящиеся под контролем КПК. Благодаря заботе американского командования в Китае продолжалось интенсивное строительство аэродромов. Ввозилось оружие, боеприпасы, продовольствие для гоминдановской армии. Сотни транспортных самолетов и кораблей, тысячи автомашин были переключены на обслуживание перевозок гоминдановских войск. Американская разведка действовала в тесном контакте с преемником Ван Цзинвэя Джоу Фокаем. Занимавший перед концом войны пост мэра Шанхая Джоу Фокай заслужил похвалу Мэйлза, который назвал приспешника Ван Цзинвэя антикоммунистическим патриотом. Дай Ли доставил Джоу Фокая в Чунцин, где гости поместили в комфортабельную резиденцию. Немало военных преступников находило, благодаря царившей в Гоминдане коррупции, убежище на освобожденной от японцев территории. Коллаборационисты за приличные взятки получали гарантии от ареста. Даже те, кто, как Джоу Фокай, работали на Ван Цзинвэя, оставались безнаказанными. Против сил КПК готовились выступить единым фронтом американские, чанкайшистские и японские войска. Только в Северном Китае более 300 тысяч японских солдат и офицеров, не сложивших оружие к осени 1945 года, практически содействовали гоминдановским акциям против КПК. Японское командование, знавшее о приказе Ставки сложить оружие, следовало все же указаниям Чан Кайши и поощряло выступление против Народно-освободительной армии НОА при попытках последней принять капитуляцию. Гоминдановские штабисты с гордостью докладывали американскому командованию о том, что если бы коммунисты не встретили помех при приеме капитуляции от японских войск, то они получили бы оружие, достаточное для вооружения 65 дивизий. 10 сентября Чан Кайши попросил Соединенные Штаты обеспечить транспортировку гоминдановских войск из Гуанчжоу в Дайрен. А спустя 20 дней гоминдановцы проинформировали советское посольство о намерении перебросить свои войска в Дайрен. В Чунцине подумывали над тем, как овладеть Маньчжурией после ухода оттуда Красной армии. Советское посольство разъяснило Министерству иностранных дел, что в соответствии с китайско-советским договором Дайрен — коммерческий порт, предназначены лишь для транспортировки товаров, а не войск. Заключение было коротким и категорическим. Высадка войск в Дайрене, какой бы то ни было национальности, является нарушением китайско-советского договора и вызовет протест советского правительства. Впоследствии Госдепартамент в своей «Белой книге» вынужден был признать причины неудач гоминдановских войск. Вступлению сил китайского правительства серьезно препятствовал отказ русских разрешить им использовать Дайрен в качестве порта высадки. А их дальнейшему продвижению после вступления препятствовало промедление с отводом русских войск. Это промедление имело также результатом то, что оно дало китайским коммунистам время создать свои войска в Маньчжурии, которые, по-видимому, были подкреплены переброской спешно организованных или усиленных частей из провинции Чехар и Жэхэ. Кроме того, китайские коммунисты были в состоянии захватить в свои руки и распределить для использования среди войск запасы вооружения и военного снаряжения, принадлежавшие японцам к моменту капитуляции и которые русские предоставили коммунистам прямо или косвенно. После ухода из Мукдена русские военные власти отказались разрешить национальному правительству использовать железнодорожную линию севернее этого города, ведущую в Чаанчунь для перевозки китайских войск. Представители советского правительства в Китае считали своей первейшей обязанностью оказать помощь китайским коммунистам и нередко выходили при этом из рамок, обозначенных официальными отношениями с Чунцином. Благодаря усилиям советской страны в Маньчжурии было спасено множество промышленных предприятий от разрушения и полного демонтирования, а японское вооружение переходило в распоряжение НОА. Советские представители противодействовали попыткам гоминдановцев установить контроль в Маньчжурии, способствовали укреплению в этом районе позиций коммунистов. Военный министр Паттерсон в ноябре 1945 года, осторожно взвешивая шансы на победу в Китае, направил меморандум госсекретарю Бирнсу, где предложил: «Было бы чрезвычайно ценно иметь ясное заявление о минимальных интересах, от коих США не откажутся в случае столкновения сторон на Дальнем Востоке, в частности в отношении Маньчжурии, внутренней Монголии, Северного Китая, Кореи». Определить минимальные интересы в Китае оказалось, однако, не таким уж простым делом, и чем быстрее разваливался режим Чан Кайши, тем явственнее становилась возможность полной потери Вашингтоном своих позиций в Китае. Кризис режима Чан Кайши не могла скрыть даже гоминдановская пресса. Журналисты из Дагунбао, газеты, находившиеся в собственности лиц, тесно сотрудничавших с идеологами гоминдановского правительства, вынуждены были горько сожалеть. Призрачная власть ускользает из рук гоминдана. С 16 июля по 18 сентября Ведемейр в качестве специального представителя президента обследовал положение в Китае. В его докладе по итогам проделанной работы, в частности, констатировалось, что мероприятия по земельной реформе в северных районах Китая обеспечили авторитет КПК среди широких крестьянских масс. А положение Чан Кайши оказалось чрезвычайно слабым из-за существовавшей оппозиции и сепаратистских движений. С нескрываемой горечью Ведемейр вынужден был признать, что действия Советского Союза упрочили позиции КПК в Маньчжурии, и это отрицательно сказалось на деятельности чанкайшистского правительства в политической, военной и экономической областях. Победа для Чанкайши пришла, видимо, слишком рано. Гоминдановский режим вступал в новую полосу кризиса.